запиши историю нашей любви, эти ноты души летят туда, там, где я, там, где запомни и запиши историю нашей любви, эти ноты души летят туда, там, где я, там, где ты. Стены, дороги, дома, ты была не одна, кто был с тобой. Если ночами не я рядом с тобой, подними глаза, увидишь свет, я тебе его подарю. Просто зная, боль не причиню, ты поймешь, что я другой. Запомни и запиши историю нашей любви. Что ты со мной? Звезды рисуют мне образ твой на окне, ты ангел мой земной. Подними глаза, увидишь свет, я тебе его подарю. Просто зная, боль не причиню, ты поймешь, что я другой. Быть может, я не тот, каким ты представляла. Я не герой из твоего любимого сериала. Я за двоих не решу, со мною в такт дыши. И то, что на душе. Запомни и запиши.